Глава 28. Силуэт в окне. Лиам. Где она? Хмурым взглядом обвожу нарядную гостиную леди Гортензии. Кто? Смотрит на меня васильковыми глазами старуха. Ты что-то потерял, Лиам Фергис? Голос герцогини пронизан холодной яростью. Сэр Антонио вообще игнорирует меня, отвернувшись к окну. О чем-то тихо переговаривается с младшей дочерью. «Я ищу свою истинную», — набравшись терпения, заявляю я. «И пока только уважение к дому моей Алисы удерживает меня от необузданной ярости. К мельнице мы с отрядом выезжаем ближе к полуночи. Я все еще надеюсь застать Алису. Пусть объяснит, что это за глупые выходки и куда она собралась вместе с моим глуповатым братцем». Но в доме мельников пусто. Лишь в одной из спален угадывается слабый аромат трав, которыми моя жена обычно споласкивает волосы. Она была здесь. Вон, еще постель скомканная и таз с водой стоит на комоде. В два шага оказываюсь рядом с белой керамической чашей. Подношу руку к воде. Еще теплая. Куда могла отправиться моя милая в такой поздний час, скажите, пожалуйста? «Приведите в чувство этого придурка!» Спустившись вниз, киваю на брата. И пока Бойд с Полом окатывают мелкого Джека во дворе студенной водой, внимательно смотрю на хозяев мельницы. «Ничего не хотите мне объяснить?» Рыкаю, еле сдерживаясь. «Спросите, господин инквизитор!» Умоляет толстый мельник, а его сухопарая жена молчит, сжав губы. «Интересно, почему они выгораживают Алису?» И где ее прячут? С улицы мои помощники заводят мокрого и возмущенного Джека. Поговорим, братец. Сажусь, оседлав стул. Какого ратума ты увез мою жену? И как умудрился ее потерять? Ты ей не подходишь! Запальчиво кричит мальчишка. Ты бросил ее, предал! Она боится тебя! А ты прям в самый раз! Усмехаясь пренебрежительно. Но мелкий Джек словно белины объелся. «Да, я лучше. Ты уже старик, Лиам. К тому же у тебя есть эта потаскушка Изабелла. Зачем тебе жена, брат? То ты на периметре, то в Лайнгарде. А ты всегда рядом. Молодой, красивый, румяный. Жаль только без зубов». «Чего это?» Фыркает Джек, хватаясь за безукоризненно красивый рот. «У меня все зубы на месте!» И осекается, поняв, что я намереваюсь сделать. «Ты с ума сошел, Лиам? Во имя Ратума! Хочешь свою девчонку, забирай!» Вопит, пытаясь сбежать. В ярости подскакиваю со стула и, схватив Джека за грудки, тяну на себя. Заношу кулак, чтобы вдарить как следует. «Оставьте его! Не калечьте, господин инквизитор!» Верещит кто-то тоненьким голоском. «Я вам все расскажу, я все видела!» Отпустив братца, поворачиваюсь на шум. Маленькая пухлая девица несется прямо на меня. Видимо, спала где-то за печкой. «Мастер Джек такой красивый! Не убивайте его, я ему детишек нарожаю!» «А ты кто такая?» Смеясь, разглядываю девчонку. Из-под чепчика выбиваются рыжие пряди, лицо и грудь в веснушках. Такая девчонка на любителя пудингов, обсыпанных апельсиновой карамелью. «Сначала расскажи, а потом я вас поженю», — обещаю торжественно. «Да не хочу я жениться на служанке! Лиам, пожалуйста!» «Заткнись, тебя не спрашивают. Нужна жена? Я тебе выпишу. Хорошая девушка. Как тебя зовут, милая?» «Марта», — улыбается мне во весь рот девица. «Мне очень нравится, мастер Джек», — признается без всякого стеснения. «Замолчи, бесстыдница», — шипит на нее хозяйка. «Утром выгоню за шей». «Я и сама уеду вместе с мужем», — беззлобно парирует она. Джек закатывает глаза, а я повторяю сурово. «Рассказывай все, что знаешь, мне с тобой разговаривать некогда». «Ты знаешь, кто я такой?» «Магистр инквизиции», заявляет с придыханием. «Идеальная жена, глупая и преданная. Джеку как раз такая нужна». «Это сам великий инквизитор», — рявкает мельник. «Кланяйся ему, дура». «Рассказывай, Марта, а не то отправлю в Куэзру вместо венца». «Так я же и говорю», — смотрит преданно. «Мастер Джек приехал с девицей. Так себе, замухрышка. Волосы светлые, худая, как стиральная доска, бледная ужасно». «Усмехаюсь недобро. Ты говоришь о моей герцогине», — рявкаю, не сдержавшись. «Куда ее спрятали, отвечай». «Так это...» — удивленно смотрит Марта и начинает тараторить, как заведенная. «Мастер Джек приехал с благородной госпожой и представил ее хозяевам, как свою жену. Достопочтимая леди сразу прошла наверх вместе с моей хозяйкой, а потом с Таура вышла и что-то прошептала мужу, отнесла наверх воду и долго не спускалась. А потом карета приехала, госпожа вышла, слуга помог ей сесть, и она уехала во дворец». «А где был твой жених?» Морщась, киваю на младшего брата. «Так он спал у туточки, на лавке». «Не приближался к госпоже. Только врал, что женился на ней. А хозяин ему все подливал и подливал». «Ты!» рычит мелкий Джек, надвигаясь на мельника. «Да я тебе сейчас бошку отвинчу и скажу, так и было». «Остынь!» Хватаю за шиворот младшего брата. Одним движением притягиваю к себе. «Выбирай. Или сейчас женишься на этой благочестивой девушке, или отправишься на рудники». «Моя мать превратит тебя в жабу», стонет Джек, делая шаг к Марте. «Пусть тебя сначала расколдует», усмехаюсь я, подталкивая брата к служанке мельника. «Джек, Альберт, Фицфергис и Марта, как там тебя?» «Монро», подает голос девица, хватается цепкими пальчиками за рукав Джека. «Хм, и Марта Монро? Согласны ли вы вступить в брак и хранить друг другу верность, поддерживать в бедах и в радостях, делиться последним куском хлеба и родить как минимум 5 детей?» Парочка смотрит на меня удивленно. «Но мне некогда читать псалмы. Поженю наскоро, авось будут жить счастливо». «Согласны?» Повторяю строго, давлю взглядом. «Согласны». «Согласны», повторяют как эхо жених и невеста. «Тогда в присутствии 2 свидетелей объявляю вас мужем и женой. Целую невесту, Джек, и тащи ее в спальню», командую я. И как только губы брата накрывают ротик Марты, стремительно выхожу из дома. Мне некогда смотреть, как любуется мелкий со служанкой мельника. Мне Алису найти надо. «Вот следы», указывает Пол на тонкую колею. «Интересно, куда они ведут?» «В замок Кнерби», роняю обалдело. «И никак не могу понять, каким боком моя Алиса связана с самой знаменитой семьей империи. Ну, после императорской, конечно». «А что ты про нее знаешь?» усмехаюсь мысленно. «Какая-то приблудившаяся девчонка. Может, какая-то дальняя родственница герцогини». «Заночуем здесь», командую я, выезжая на опушку леса. «Мимо нас не проедут, да и не заметят в темноте». Усевшись прямо на траву, смотрю печально на освещенные окна замка. В какой-то момент ловлю себя на странные мысли. Я неотрывно слежу за женским силуэтом, скользящим в окне прямо над крыльцом. «Ты ли это, моя истинная?» Вздыхаю напряженно. И тут же чувствую, как начинает гореть предплечье. «Рядом. Она тут. Рядом. Осталось лишь руку протянуть. Только не спугни ее, Ратум, а то опять сбежит». Вот только утром, войдя в гостиную леди Гортензии, я ощущаю только слабый аромат жимолости и вербены, а еще нестерпимо колет предплечье. «Она была здесь, моя жена». Слушая вполуха рассуждения Гортензии и Антонио, кажется, на долгое время после гибели Бинны и Джорджа бывшие родственники перестали общаться. Антония вообще засел в своем имении и многие годы не выезжал оттуда. А Гортензия ограничила круг общения местными фермерами, навсегда распрощавшись с высшим обществом. «Где Алиса?» – спрашиваю, теряя терпение. «Кто?» – печально смотрит на меня Гортензия. «Я не знакома ни с кем с таким именем». «А может, ее тут зовут иначе? Ужасаюсь мысленно. Но как? Мысли в голове внезапно перескакивают на мою Алису и Мелиссу Ферн. Стоп! Почему мне раньше это не пришло в голову? Профессор Ферн занимался клонированием живых существ. Начал с лабораторных мышей и дошел до драконов. Хорошо, хоть вовремя поступил донос, и этого безумца удалось остановить. Алиса и эта дрянь Ферн похожи как сестры-близнецы. Так может, Алиса клон? Вряд ли. Ратум бы не признал истинной подделку. А если клонировали Мелиссу, то кто послужил прототипом? Кажется, у Джорджа и Бины была дочь. Размышляя, двигаюсь по комнате. Девчонка не могла далеко уйти. Прислушиваясь к собственным чувствам, и, наконец, понимаю, что около стены с лепниной метка Ратума болит сильнее. «Где же ты, Алиса?» «Алиссандра!» «Точно! Алиссандра!» «Я задам вопрос иначе, мэм», — светски улыбаюсь Гортензии. «Где Алиссандра?» Старуха дергается, как от удара. Антонио и Голиана в ужасе поворачиваются ко мне. «Моя внучка, милорд, гуляет в саду», — чопорно извещает меня герцогиня. «Но вы с ней не знакомы. Алиссандра пока не выезжает. И мы еще не планируем представлять ее кому-нибудь из высшего общества». «Гортензия», — откашливается Антонио. Старуха испепеляет родственника страшным взглядом. Но для деда Алиссандры это сущая ерунда. «Она в саду, Лиам. Должна быть около фонтана», — кивает он на окно. «Спасибо, сэр», — киваю, быстрым шагом выходя из комнаты. «Останьтесь здесь», — командую помощником. Еще не хватало идти к любимой с охраной. Но, выйдя из дома, чувствую, как меня охватывает нехорошее предчувствие. Такое было перед гибелью отца. Холодеет затылок от безумной тревоги. Перехожу на бег. «Бойд, Пол!» – ору своим оруженосцем. И, подскочив к фонтану, натыкаюсь на тушку Аскольда. «Ратум тебе в печень!» – посылаю проклятие герцогине. «Пока мы вели светскую беседу, на мою жену напали!» «Скольд!» – трясу безжизненную тушку. «Мелиссы и Мюррей!» Слабо шепчет кот. «С ними еще какая-то дама. Они напали на нас и понесли Алису к озеру». «Зачем?» — охаю в ужасе. «Топить!» Печально лепечет кот и тут же впивается мне в руку когтями. «Мы должны поторопиться, Лямчик». «Лямчик?» Так меня еще никто не называл. Подхватив полуживого фамильяра под мышку, несусь к озеру. Краем глаза замечаю, как меня догоняют Бойд с Полом и пара здоровых мужиков из здешней прислуги. «Быстрее к воротам! Не дайте им уйти!» – приказываю резко, а сам внутри коченею от страха. «Алиса, девочка моя, постарайся выжить! Продержись хоть минутку, я иду к тебе!» «Я не сказал тебе самого главного, Ратум, мне в зубы. Я люблю тебя!» Я выбегаю к озеру в тот момент, когда в воду с моста падает какая-то мумия, спеленутая в серый мешок. «Алиса!» Расстегивая плащ, киваю подбежавшему Бойду. «Тут Мюррей и Мелисса, схватите их!» А сам лихорадочно продолжаю раздеваться. Откидываю в сторону плащ, сюртук. «Сколько же на мне тряпья!» «Стой, куда?» — рявкаю на кота из последних сил, ползущего к воде. «Ты же потонешь, идиот!» Но Скольд не слушает меня, даже ухом не ведет. Оказавшись около края озера, просто подныривает, будто совершал такие трюки и раньше. Стащив сапоги, бросаюсь следом, краем глаза замечая, как из-за кустов роз мои люди выводят полуодетую Мелиссу в роскошном шелковом платье. «Погоди, стерва. Я тебе еще устрою допрос с пристрастием. А сейчас мне нужно спасти жену». Потирая древнюю вязь на предплечье и кидаюсь в воду. Отключив голову, отдаюсь полностью во власть своих ощущений. «Веди меня, Ратум. Прошу, потирая горящее огнем предплечье. И сразу попадаю в гигантский водоворот. Сил не хватает даже рукой махнуть, а о том, чтобы выплыть, не может быть и речи. Помоги мне найти любимую. Прошу, закрывая глаза. Ты ее любишь? Громогласно интересуется строгий голос. Больше жизни, отвечаю, как на духу. Если нельзя нам выжить вместе, лучше ее спаси. Получи и распишись. Слышится громоподобный смех, и прямо на меня натыкается кто-то. Алиса. Она трепыхается, пытаясь выбраться из мешка. Тонкие пальцы стараются распутать веревки, но силёнок ей не достает. Подхватив свою истинную, ловко стягиваю веревки в сторону. Видимо, Мюррей и его приспешники торопились и кое-как спутали свою жертву. Мощный поток несет нас неведомо куда. Я даже и не подозревал, что в садовом пруду может быть такое течение. Прижимаю Алису к себе и пытаюсь понять, как нам выплыть на поверхность. «Ты?» Распахивает она глаза, смотрит с возмущением. Прижимаю красавицу к себе. «Потом поговорим», стараюсь успокоить. Но Алиса отталкивается от меня и уплывает прочь. А меня накрывает дикое чувство безысходности. Я потерял ее, свою истинную.